Блажен, кто верует, не веря, любив другим, кто, не поверя, сумел сквозь ненависть пройти, лишь чтоб в себе ее найти. Блажен, спокойным, кто бывает, блажен, кто гнев свой избывает, блажен, кто радость отыскал и Бога жизни тем познал. Блажен, кто не поддался скуке, блажен и тот чистый, чьи руки. Блажен тот в смерти человек, что посвятил другим свой век. Блажен, отвергнувший уставы все старины, насколько правы они не казались нам. Лишь тот блажен, кто познал сам, и кто порой сам ошибался, и сам с собою кто сражался, и сам себя преодолел, над предрассудками взлетел. Блаженных много нынче очень. Блажен церковник, между прочим, как его коллега поп, ведь перед Богом твердый лоб они давно разбить сумели и увести людей посмели от их природы изначальной, от грешной жизни их печальной, в темнице заповедей верных, от адских врат подальше серных и от познания себя. Блаженны, право, ведь любя они все это совершили, людей в любви к Христу забыли. Блажен, конечно же, грабитель, блажен убийца и гонитель, поскольку жертвам в рай небесный они открыли путь чудесный, на Божий вывели их свет, избавив от мирских сует. Блажен, бесспорно, бездуховник, всегда блажен всяк уголовник, ведь первыми, попавшись в яму, они дорогу из бурьяну порасчищать слегка смогли, дабы другой увидел пни, дабы иной заметил кочки и поспешил бы без рассрочки скорее крылья обрести, чтоб жизнь по ямам не ползти. Блажен, не спорю, всяк писака, он натурально, как собака, повыть жуть любит на луну, коль муза не клонит ко сну. Блажен и всякий журналист, когда опять свой желтый лист письмом реальности изводит и жизни смысл в том находит. Блажен, бесспорно, музыкант, философический, как Кант, способен душу он изъять и звуком силы вновь впаять ее куда-то людям в грудь, так, что не могут те вздохнуть после подобных экзекуций, и двух ушей своих полюций не могут длительно унять. Ни музыкантам не понять всю эту силу мира звука. Играть сложнейшая наука. Блажен, бесспорно, всяк художник, ведь он, картинный брат-сапожник, реальность жизни отражает. Ну и как мастер украшает ее немножко тут и там, чтобы была уж впору вам. Блажен калека, блажен врач, ведь друг за другом они вскачь, собака с кошкой как несутся, и лбами скоро уж столкнутся. Блажен политик, депутат, блажен закон, блажен мандат, блажен на все, что голосует, рука блаженна, что ворует, блаженна власть, блаженна скупость, и навсегда блаженна тупость властимущим данных масс, людей, не ценящих свой глаз. Блаженных, видите, немало, дано на то им Богом право всю жизнь такими пребывать. И уж не нам его отнять, и уж не нам его оспорить, и к славе их себя пристроить. Нам будет лучше помолчать, ведь нам блаженных не понять.